я как-то не обращал внимания. Да, пожалуй. Послушайте-ка, странный вопрос. Очень странный. Почему, собственно, вы мне его задали? Мне нужно было удостовериться. В чем? Слишком многое в моей жизни произошло от того, что я чего-то не знал. В чем-то жестоко ошибался. Теперь я хочу правды. Кстати, я ее уже знаю. И что же вы знаете? Позвольте вас спросить. Я знаю, кто мать Эстеллы. Это ваша экономка. Я знаю, кто ее отец. Это бывший каторжник Абель Мегвич. Отец. Этого я не знал. Но какие у вас доказательства? А кому я обязан что-то доказывать? Я знаю это, знаю. Я знаю правду. Ах, вам понадобилась правда. Может быть, вы желаете поделиться этой правдой со всеми, кто к ней причастен? Прекрасно. Молли, скорее всего, окончательно лишится рассудка. Мегвич наотрез откажется покинуть Англию и кончит свои дни на виселице. Эстелла? Ну, не знаю. Зато Бентли Драмл будет в восторге. Но мистер Джеггерс... Он же тогда, скорее всего, откажется от нее. Вы опоздали, мой бедный друг, с вашими открытиями. Все уже произошло вчера. Что? Да, да. Эстелла Хэвишем теперь зовется миссис Бентли Драмл. Да. Этому Драмлу, дай волю, он может далеко зайти. Только вот дадут ли ему волю? В конце концов, здесь ведь победит сильнейший. Если отношения сложатся как состязание умов, то, конечно, леди возьмет верх. А вот если он вздумает обращаться с женой, как с норовистой лошадью... Это вы! Вы виноваты во всем, вы! Что? Что? Да! Да, да! Вы привезли Эстеллу в этот страшный дом! Вы! Вы отдали ее во власть полубезумной, озлобленной женщине! Вы! То, что произошло вчера, дело ваших рук! Послушайте,